Эльза глубоко вздохнула. «А Штирнер? Что делать со Штирнером, которому честные люди отказываются пожать руку?» — продолжал он. «Штирнер должен умереть. Я отдал приказ моей мыслепередающей машине. Я поставил ее на полную мощность. Ровно в час ночи...» Штирнер опять посмотрел на часы. «Всего через 6 минут она излучит этот приказ, посланный от Штирнера Штирнеру. И Штирнер забудет о том, что он Штирнер. Он потеряет свою личность. Он забудет обо всем, что было в его жизни. Это будет новый человек, наделенный новым сознанием. Это будет Штерн. Штерн уйдет отсюда туда, куда ему приказал идти Штирнер. И Штерн даже не будет подозревать, что в железной клетке его подсознательной жизни будет влачить существование скованный Штирнер. Это смерть. Смерть сознания. «Но вас могут поймать?» — с невольной тревогой спросила Эльза. «Кто узнает в этом анахорете Штирнера? В таком виде с бородой меня никто не видал. Я все обдумал заранее. Сегодня ночью излучений врагов не будет. А если бы они и были, они не опасны для какого-то Штерна. Излучения направлены и должны поражать сознание Штирнера. Его больше не будет». Эльза расширенными глазами смотрела на Штирнера. Перед ней должна была произойти тайна какого-то перевоплощения. «Еще одно, Эльза. Когда я уйду, здесь все пойдет вверх дном. От вас, наверное, отберут все ваше имущество. Я позаботился, чтобы вы не нуждались. Вот здесь», — Штирнер протянул Эльзе пакет, — «вы найдете деньги на дорогу и адрес одного человека, на имя которого я перевел крупную сумму денег. На ваше имя держать их опасно. Он получил крепкое внушение, и деньги будут в целости. Поезжайте туда. Это очень далеко, но тем лучше. Вам надо отдохнуть от всего пережитого. Пора. Прощайте, Эльза». «Подождите. Один вопрос. Скажите, Штирнер, вы виноваты в убийстве Карла Готлиба?» Часы пробили час. Вдруг по лицу Штирнера прошла судорога. Глаза его закатились, стали мутными. Он ухватился за край рояля, тяжело дыша. Эльза с замиранием сердца следила за этой переменой. Штирнер вздохнул и постепенно стал приходить в себя. «Ответьте же, Штирнер, на мой вопрос!» Штирнер посмотрел на нее с полным недоумением и сказал каким-то новым, изменившимся, спокойным голосом: «Простите, сударыня, но я не имею чести вас знать и не знаю, о каком вопросе вы говорите». Потом Штирнер поклонился и размеренным незнакомым шагом вышел из зала. Эльза была потрясена. Штирнера больше не было.